И никогда не могли вы, незабвенный Аркадий Макарыч, употребить с большую пользою ваш временный досуг, как теперь, написав эти ваши записки. Вы дали себе, так сказать, сознательный отчет о первых бурных и рискованных шагах ваших на жизненном поприще. Твердо верю, что сим изложением вы действительно могли во многом перевоспитать себя, как выразились сами. Собственно, критических заметок, разумеется, не позволю себе ни малейших, хотя каждая страница наводит на размышления. Например, то обстоятельство, что вы так долго и так упорно держали у себя документ, в высшей степени характеристично. Но это лишь одна заметка из сотен, которую я разрешил себе. Весьма ценю то же, что вы решились мне сообщить, и, по-видимому, мне одному, тайну вашей идеи, по собственному вашему выражению. Но в просьбе вашей сообщить мое мнение, собственно, об этой идее, должен вам решительно отказать. Во-первых, на письме не уместится, а во-вторых, и сам не готов к ответу, и мне надо еще это переварить. Замечу лишь, что идея ваша отличается оригинальностью, тогда как молодые люди текущего поколения набрасываются большую частью на идеи не выдуманные, а предварительно данные, и запас их весьма невелик, а часто и опасен. Ваша, например, идея уберегла вас, по крайней мере, на время от идей господ Дергачева и компании, без сомнения, не столь оригинальных, как ваша. А, наконец, я в высшей степени согласен с мнением многоуважаемой Татьяны Павловны, которую, хотя и знавал лично, но не в состоянии был доселе оценить в той мере, как она того заслуживает. Мысль ее о поступлении вашем в университет в высшей степени для вас благотворна. Наука и жизнь, несомненно, раскроют в 3-4 года еще шире горизонты мыслей и стремлений ваших, а если и после университета пожелаете снова обратиться к вашей идее, то ничто не помешает тому. Теперь позвольте мне самому и уже без вашей просьбы изложить вам откровенно несколько мыслей и впечатлений, пришедших мне в ум и душу при чтении столь откровенных записок ваших. Да, я согласен с Андреем Петровичем, что за вас и за уединенную юность вашу действительно можно было опасаться. И таких, как вы, юношей немало, и способности их действительно всегда угрожают развиться к худшему или в молчалинское подобострастие, или в затаенное желание беспорядка. Но это желание беспорядка, и даже чаще всего, происходит, может быть, от затаенной жажды порядка и благообразия, употреблю ваше слово. Юность чиста уже потому, что она юность. Может быть, в этих столь ранних порывах безумия заключается именно эта жажда порядка и это искание истины. И кто ж виноват, что некоторые современные молодые люди видят эту истину и этот порядок в таких глупеньких и смешных вещах, что не понимаешь даже, как могли они им поверить. Замечу, кстати, что прежде, в довольно недавнее прошлое, всего лишь поколение назад, этих интересных юношей можно было и не столь жалеть, ибо в те времена они почти всегда кончали тем, что с успехом примыкали впоследствии к нашему высшему культурному слою и сливались с ним в одно целое. И если, например, и сознавали в начале дороги всю беспорядочность и случайность свою, все отсутствие благородного в их хотя бы семейной обстановке, отсутствие родового предания и красивых законченных форм, то тем даже и лучше было, ибо уже сознательно добивались того потом сами и тем самым приучались его ценить. Ныне уже несколько иначе, именно потому, что примкнуть почти не к чему. Разъясню сравнением или, так сказать, уподоблением. Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя. Говоря так, вовсе не шучу, хотя сам я совершенно не дворянин, что, впрочем, вам и самим известно. Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих преданиях русского семейства. И поверьте, что тут действительно все, что у нас было доселе красивого. По крайней мере, тут все, что было у нас хотя сколько-нибудь завершенного. Я не потому говорю, что так уже безусловно согласен с правильностью и правдивостью красоты этой. Но тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего кроме дворянства нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато. Я говорю как человек спокойный и ищущий спокойствие. Там хороша ли эта честь и верен ли долг, это вопрос второй. Но важнее для меня именно законченность форм и хоть какой-нибудь допорядок, и уже не предписанный, а самими наконец-то выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь, да свой, наконец, порядок. В том заключалась надежда и, так сказать, отдых. Хоть что-нибудь, наконец, построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор, из которых вот уже 200 лет все ничего не выходит. Не обвините в славянофильстве, это я лишь так от мизантропии, ибо тяжело на сердце. Ныне с недавнего времени происходит у нас нечто совсем обратное изображенному выше. Уже не сор прирастает к высшему слою людей, а напротив, от красивого типа отрываются с веселую торопливостью куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядствующими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники бывших культурных семейств смеются уже над тем, во что, может быть, еще хотели бы верить их дети. Мало того, с увлечением не скрывают от детей своих алчную радость о внезапном праве на бесчестие, которое они вдруг из чего-то вывели целую массой. Не про истинных прогрессистов, я говорю, милейший Аркадий Макарыч, а про тот лишь сброд, оказавшийся бесчисленным, про который сказано «Gratte le russe et vous verrez le tartare» — «Поскребите русского, и вы увидите татарина». И поверьте, что истинных либералов, истинных и великодушных друзей человечества у нас вовсе не так много, как это нам вдруг показалось. Но все это философия. Воротимся к воображаемому романисту. Положение нашего романиста в таком случае было бы совершенно определенное. Он не мог бы писать в другом роде, как в историческом, ибо красивого типа уже нет в наше время. А если и остались остатки, то, по владычествующему теперь мнению, не удержали красоты за собою. О, и в историческом роде возможно изобразить множество еще чрезвычайно приятных и отрадных подробностей. Можно даже до того увлечь читателя, что он примет историческую картину за возможную еще и в настоящем. Такое произведение при великом таланте уже принадлежало бы не столько к русской литературе, сколько к русской истории. Это была бы картина, художественно законченная, русского миража, но существовавшего действительно, пока не догадались, что это мираж. Внук тех героев, которые были изображены в картине, изображавшей русское семейство средневысшего культурного круга в течение трех поколений сряду и в связи с историей русской, этот потомок предков своих уже не мог бы быть изображен в современном типе своем иначе, как в несколько мизантропическом, уединенном и, несомненно, грустном виде. Даже должен явиться каким-нибудь чудаком, которого читатель с первого взгляда мог бы признать как за сошедшего с поля и убедиться, что не за ним осталось поле. Еще далее, и исчезнет даже и этот внук-мизантроп. Явятся новые лица, еще неизвестные, и новый мираж. Но какие же лица? Если некрасивые, то невозможен дальнейший русский роман. Но, увы, роман ли только окажется тогда невозможным? Чем далеко ходить, прибегну к вашей же рукописи. Взгляните, например, на оба семейства господина Версилова. На сей раз позвольте уж мне быть вполне откровенным. Во-первых, про самого Андрея Петровича я не распространяюсь, но, однако, он все же из родоначальников. Это дворянин древнейшего рода и в то же время парижский коммунар. Он истинный поэт и любит Россию, но зато и отрицает ее вполне. Он без всякой религии, но готов почти умереть за что-то неопределенное, чего и назвать не умеет, но во что страстно верует, по примеру множества русских европейских цивилизаторов петербургского периода русской истории. Но довольно о нем самом. Вот, однако же, его родовое семейство. Про сына его и говорить не стану, да и не стоит он этой чести. Те, у кого есть глаза, знают заранее, до чего дойдут у нас подобные сорванцы, а, кстати, и других доведут. Но вот его дочь, Анна Андреевна. И чем же не с характером девица? Лицо в размерах матушки игуменьи Митрофании, разумеется, не предрекая ничего уголовного, что было бы уже несправедливым с моей стороны. Скажите мне теперь, Аркадий Макарович, что семейство — это явление случайное, и я возрадуюсь духом. Но напротив, не будет ли справедливее вывод, что уже множество таких, несомненно, родовых семейств русских с неудержимою силою переходят массами в семейства случайные и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе? Тип этого случайного семейства указываете отчасти и вы в вашей рукописи. Да, Аркадий Макарович, вы член случайного семейства, в противоположности еще недавним родовым нашим типам, имевшим столь различные от ваших детства и отрочества. Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства. Работа неблагодарная и без красивых форм. Да и типы эти, во всяком случае, еще дело текущее, а потому и не могут быть художественно законченными. Возможны важные ошибки, возможны преувеличения, недосмотры. Во всяком случае, предстояло бы слишком много угадывать. Но что делать, однако ж, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему? Угадывать и ошибаться. Но такие записки, как ваши, могли бы, кажется мне, послужить материалом для будущего художественного произведения, для будущей картины, беспорядочной, но уже прошедшей эпохи. О, когда минет злоба дня и настанет будущее, тогда будущий художник отыщет прекрасные формы даже для изображения минувшего беспорядка и хаоса. Вот тогда-то и понадобятся подобные записки, как ваши, и дадут материал, были бы искренни, несмотря даже на всю их хаотичность и случайность. Уцелеют, по крайней мере, хотя некоторые верные черты, чтоб угадать по ним, что могло таиться в душе иного подростка тогдашнего смутного времени. Дознание не совсем ничтожное, ибо из подростков созидаются поколения. Аудиокнига представлена благотворительным фондом «Предания». Наш сайт в интернете предания.ру.